Глава 13. 27 апреля 2023 года. Герман. Он не захотел ночевать у родителей Алены. Поужинав с ними, согретый их пониманием и любовью, о которой он и не догадывался, пока горе не накрыло всю семью, он выпил на дорожку с тестем коньяку, вызвал такси и поехал домой. Он был удивлен, потрясен. Он никак не ожидал, что теща с тестем откроют ему свои объятия, что отнесутся к нему не как прежде с холодком, как к зятю, который недостоин их дочери, как это было всегда, а как к сыну, как к близкому и родному человеку. Неужели они после смерти дочери так быстро осознали, кем он был для Алены, и что он теперь единственный человек, который сможет поднять их внуков? Конечно, это придало сил. Эти взрослые люди поняли, что они одна семья, и что все должны поддерживать друг друга. Дети, ничего не подозревающие дети, смотрели кино в гостиной, они были спокойны и веселы. Что с ними станет, когда они узнают правду? Молчание взрослых – это же просто отсрочка. Потом будут похороны, весь этот кладбищенский ад может оградить их от всего этого. Может, пусть в их памяти мать останется живой и веселой? Но ведь они уже и не так малы, многое понимают. Что, если они не простят отца с бабушкой и дедушкой, что их не взяли попрощаться с мамой? Как быть? Как сделать так, чтобы не сильно их травмировать? Ответов на эти вопросы он не знал. Да и кто их знает? Он не остался у родителей еще и потому, что ему просто необходимо было побыть одному. Так много всего предстояло переосмыслить, придумать, как им всем жить дальше без Алены. Дома ему стало еще невыносимее. Он включил свет во всех комнатах, хотя был еще только вечер, 8:30. У тещи он так и не смог поесть, как Ксения Андреевна не уговаривала его съесть хотя бы одну котлету. Кусок в горло не лез. «Герочка, родной, не раскисай. Поешь, пожалуйста. Нам всем теперь нужны силы». «Силы? Да где их взять-то?» Умом он понимал, что надо бы подкрепиться. Он даже представил себя автомобилем, в котором скоро закончится бензин. Он и раньше себе такое представлял. Началось это после того, как одна знакомая Алены попала в психоневрологический диспансер, не понимая, что с ней происходит и почему ей кажется, что она умирает. И вот после многочисленных тестов психиатр объяснил ей, как ребенку, что у нее просто закончились силы, что она переутомилась, что у нее, как в автомобиле, закончился бензин. Где взять бензин? Где его хлебнуть-то, чтобы поехать, помчаться по жизни дальше? Он открыл холодильник. Все есть. И куриная лапша, и гречневая каша, и разные закуски, колбаса, сыр. Но все это показалось ему, ну, очень старым, несвежим. Как если бы они пролежали там несколько месяцев. Да только от одного вида его затошнило. А готовить себе даже самую простую еду, отварить сосиски или пельмени, просто не было сил. Не время было заниматься холодильником, выбрасывать все просроченное, мыть полки. Нет-нет, только не это. Он прилег в гостиной на диване, уставился на экран, где в спокойном темпе разворачивалось действие какого-то старинного сюжета, где все женщины были одеты в пышные наряды, а головы их украшали затейливые шляпки. Мужчины же ходили в расшитых камзолах, белых гольфах и смешных башмаках, украшенных бантами и пряжками. Парики, шляпы, шпаги. И все такие благополучные, улыбчивые. У них-то точно никто не умер, и им не предстоят похороны. Он задремал и был разбужен звонком. Звонили в дверь. Сейчас он откроет и увидит Алену. И поймет, что весь этот кошмар с ее убийством ему только приснился. Он в спешке, не видя смысла обувать домашние тапки, бросился открывать. Конечно, не посмотрел в глазок. Зачем? Там же она, Алена. Вот если бы он заглянул в глазок и увидел кого-то другого, то надежды увидеть жену поубавилась бы. На пороге он увидел незнакомую женщину. Судя по выражению ее лица, она тоже была как будто разочарована. «Добрый вечер», — сказала она растерянно. «Мне бы Алену Владимировну. Но ее сейчас нет». Герман продолжал играть в спасительную игру. «Что ей передать?» «А скоро она вернется?» «Не скоро». Он никогда не видел прежде этой женщины. Красивая молодая шатенка в сером плаще и с красной лакированной сумочкой в руках. Откуда она? Из какой части ее жизни, общественной или личной? Она не похожа была на воспитательницу, скорее на актрису. Что их связывает? Да? Надо же. Но она мне очень-очень нужна. Извините, ничем не могу вам помочь. И вдруг она как-то подобралась, выпрямила спину, тряхнула головой, сощурила глаза, словно собираясь с мыслями и силами, и сказала: «Полагаю, что вы как раз и можете помочь. Я Вера. Алена перед тем, как уехать, должна была предупредить вас о моем приходе». «Да? В связи с чем?» «Может, вы позволите мне войти?» «Да, конечно». В нем проснулось любопытство. «И кто же она такая?» «Проходите, пожалуйста». «Алена Владимировна должна была оставить для меня кое-что». «Вот что она могла оставить женщине? Может, что-то из косметики?» Алена время от времени впрягалась в эти сетевые косметические или парфюмерные авантюры. «Что это? Намекните хотя бы. Косметика, духи». Женщина вытаращила глаза. Она была, казалось, потрясена этим его предположением. «Обычно она хранит это в вашей кладовке». Теперь настала очередь удивиться Герману. «Вы уже бывали здесь?» – догадался он. «Ну, конечно. Я прихожу сюда уже лет 5 как». Она внимательно посмотрела на него и вдруг поморщилась как от боли, словно поняла, что сказала что-то лишнее. Прикусила губу. «Значит, вы не в курсе. Но, знаете, у меня другого выхода нет. Деньги я заплатила, а потому должна взять то, что мне причитается. Я должна была прийти к вам еще неделю тому назад, но мне надо было срочно уехать. Я вернулась буквально сегодня днем. Много раз звонила Алене, но ее телефон был отключен». «Конечно, отключен». Герман вздохнул, вспомнив, что он и сам, когда разыскивал жену, звонил 1000 раз, а телефон был, оказывается, в ящичке ее туалетного столика. То ли разряжен, то ли отключен. «Да, точно, отключен», как сказал следователь. Потом его нашла полиция. Выходит, звонки этой особы тоже будут проверяться. Кто эта особа и что ей нужно в кладовке? И что связывает ее с Аленой? Вот уже 5 лет как. «Вы извините меня, но как я могу без Алены? К тому же я понятия не имею, о чем идет речь». «Вы просто позвольте мне пройти в кладовку и взять свое». Кладовка была в 2 шагах от двери, довольно вместительное помещение. Напротив двери стоял морозильный ларь, точно такой, как и на даче. В нем Алена хранила замороженные фрукты. «Хорошо». Герман пропустил женщину впереди себя, не переставая удивляться тому, как уверенно, по-хозяйски, она двигается по квартире, как решительно открывает дверь кладовки. «Пожалуйста, включите свет», — попросила она его. И когда свет вспыхнул, женщина проворно достала из сумочки сложенный в несколько раз объемный нейлоновый пакет, развернула его, подошла к ларю, подняла крышку и склонилась над ним. «Вот», — воскликнула она радостно. «Смотрите, видите? Пакет. А на нем написано «Смотрите, смотрите». На большом белом пластиковом пакете черным маркером было написано: «Вера, кандид, 8 килограмм». «Вы поможете мне достать это и уложить в сумку?» Герман не посмел уже спрашивать, что это такое. Какая-то прямоугольная тяжелая пачка чего-то замороженного. «Если спрошу, то выдам себя. Получится, что Алена скрывала что-то от меня. Не доверяла, что мы были с ней не такой уж идеальной парой. Хотя, с другой стороны, как же не спросить, если это может быть связано с ее убийством? Что, если это наркотики? Какие-нибудь ампулы в коробках, которые Алена прятала в морозилке? Хотя 8 килограммов? Да это же целое состояние. И трудно себе представить, что она таким вот простым образом среди подруг или знакомых женщин распространяла этот яд. Или это не наркотики, а какие-нибудь женские гормональные препараты, которые трудно достать, к примеру». «Вот спасибо!» – счастливо воскликнула женщина, опуская тяжелую сумку, в которую Герман вложил замороженную тайну, на пол. «А теперь давайте поищем еще один сверток, поменьше». В морозилке на самом дне были уложены пластиковые коробки, набитые маленькими контейнерами с замороженной клубникой, черной смородиной, вишней, малиной. И вдруг этот 8-килограммовый прямоугольник, а под ним в точно таком же белом пластиковом пакете Тяжелый бесформенный сверток, тоже помеченный черным маркером. Вера Кандид, 4 килограмма. Конечно, не очень хорошо, что я не застала ее и втянула вас во все это. Но она сама виновата. Могла бы позвонить мне и предупредить, когда прийти, чтобы мы были с ней одни. Думаю, теперь она не простит меня. С неподъемной сумкой Вера, кряхтя и постановая, добралась до двери. «Вам помочь?» «Нет-нет, меня уже ждут. Помогут». «Вера, постойте. Вы ничего не хотите мне объяснить? Поймите, Алены нет, вы пришли, забираете все это. Я же должен знать, кто вы и что взяли». «Да?» Она опустила сумку и задумалась. «Меня зовут Вера. Думаю, этого будет достаточно». И женщина, открыв дверь и подхватив сумку, бросилась вон из квартиры. Он не стал ее останавливать. У него мозги на время оцепенели. Работа нейронных связей притормозилась. Мысль о том, что эта шатенка Вера могла быть причастна к смерти Алены, показалась ему полнейшим бредом. Остальное же его не интересовало. То, что она вынесла из квартиры, не могло быть очень уж дорогим или опасным. Алена не такой человек, чтобы торговать запрещенными препаратами. Да и какие ампулы или порошки могли весить аж 8 килограммов? К тому же дома дети. Заперев дверь за этой странной особой, Герман вернулся в кладовку и начал ее тщательно обследовать. Нет, больше ничего такого в белых пакетах с черной маркировкой и тяжелого не было. Ягоды, много ягод и пакетик с окаменевшими ледяными пирожками. Все. Он открыл морозильное отделение холодильника на кухне. И вот там, среди пакетов с мясом и другими обычными продуктами, он обнаружил все-таки еще один прямоугольный сверток в белом пакете, на котором черным маркером было написано «Чижова 2 килограмма». Чижова? Да это же их соседка. Живет через стенку. Да только она уже месяц как гостит у сестры в Питере. Значит, этот пакет предназначен ей? Он положил сверток на стол, вынул содержимое и был даже немного разочарован. Это было сливочное масло. Ровный прямоугольник, завернутый в пергамент, часть, видимо, от большой упаковки. Масло. А он-то себе напридумывал. Но откуда у Алены такое количество масла? Неужели... Да, Алена и домой иногда приносила куски масла, немного говядины из детского сада, подворовывала, понятное дело, приговаривая при этом, что это остатки от деток. Мол, не пришли, лишнее осталось. Герман не очень-то в это верил, понимал, что никакие это не остатки, и что воровство в детском саду продуктов – это система, и что не Алена это начала. Что, скорее всего, так называемые излишки образуются при неправильном планировании закупки продуктов, когда заведующий или тем, кто там отвечает за закупку, устанавливаются завышенные нормы питания, а излишки потом проводят мимо котла. Ну да, не только масло и мясо, но и много чего другого, но не килограммами же. Немного творога, немного сметаны, печенья. Но чтобы вот так продавать по 8 килограммов масла, а в другом свертке было, судя по форме свертка, мясо. Получается, что в садике этом воруют. Ого-го, в каких масштабах. Может, их кто покрывает из администрации? Или кому они там подчиняются? Герман и не заметил, как достал масленку и сделал себе бутерброд с батоном и толстым слоем масла. Сверху положил ломтик сыра. Вскипятил воду, приготовил кофе с молоком, собрался было уже подкрепиться и даже успел откусить от бутерброда, как в дверь снова позвонили. Кто это может быть на этот раз? Снова Вера? Забыла что-то? Нет, вряд ли. Теперь она сюда не сунется, а уж когда узнает, что Алена погибла, и вовсе забудет сюда дорогу. Он все-таки посмотрел в глазок и вздохнул с облегчением. Это была Галя. Галя Петрова, близкая подруга Алены. Пришла к нему, чтобы поддержать. Она добрая, часто бывает у них. Помогает Алене по хозяйству, то окна помоет, то кладовку разберет, то ковры на снегу почистит зимой. Она не замужем, хотя очень симпатичная. Грудь у нее большая, ноги стройные. Словом, приятная женщина. А какие пироги печет? Возможно, Алена за ее старания тоже расплачивается с ней детсадовскими продуктами. Тем же маслом, к примеру, или мясом. «Входи». Запросто впустил он ее без церемоний. Они даже не поздоровались. «Гера!» И Галка с порога бросилась к нему на грудь, заплакала. Не верю, слышишь? Не верю, что ее нет!» «Ладно, Галя, успокойся. Что же теперь делать? Нет с нами нашей Алены. Надо как-то жить дальше, проходи». Галя пришла не с пустыми руками, как всегда с сумкой, полной вкусноты. «Решила тебя подкормить». И Галя, хоть и одетая во все черное, но платье с глубоким декольте, а в ушах сверкающие красные серьги, да и губы ярко накрашены, словно она собралась на концерт. В трауре принялась деловито, причмокивая и чуть ли не облизываясь, что вызвало у Германа странное чувство нереальности происходящего, а потому полного абсурда доставать из сумки, приговаривая и вкусно комментируя еду, судочки, мисочки, контейнеры с селедочкой, отварной картошкой, бужениной, пирожками с капустой, разными закусками, и под конец извлекла со дна большую красивую бутылку водки. Бутерброд с сыром, даже на толстом слое сливочного масла, показался Герману уже не таким аппетитным и даже скучным на фоне этого соблазнительного гастрономического изобилия. К тому же он был уже не один, а с Галей, а она, как известно, человек-праздник. Правда, так называли прежде Алену за ее веселый нрав и доброе сердце. Все было вкусное, очень вкусное. Пирожки еще теплые таяли во рту, селедка была слабосоленой, жирной, розовой, а баклажаны, а буженина, даже водка показалась Герману вкусной, мягкой. Он пил и плакал, плакал и пил. А Галя успокаивала его, обнимала, прижимая его к своей пышной груди. Он смотрел на складку между грудями, и ему хотелось запустить туда, в эту упругую с виду белую мякоть женского тела, свои пальцы. Хотелось даже разорвать этот вырез, эту черную трикотажную ткань. Он уже не принадлежал себе. Он не был уже тем прежним Германом, который всегда воспринимал подругу жены как просто друга, а не как женщину. Да он и не разглядывал ее никогда особо. Ну, пришла Галка и пришла, ушла и ушла. Он не замечал ее. Сейчас же, когда он уже знал, что смерть совсем близко, что она украла у него Алену, еще недавно полную жизни и радости молодую женщину, причем по чьей-то роковой ошибке, только так можно было объяснить причину убийства. Ему как никогда захотелось жить, насладиться каждым мгновением этой хрупкой и такой ненадежной жизни. И ведь Галка испытывала то же самое, подумал он. Она, одинокая женщина, в которой еще бродят молодые женские соки, которая переполнена желаниями, тоже ведь пришла к нему в такой момент не просто так, а чтобы сказать ему: «Мы-то, Гера, еще живы. Я люблю тебя. Всегда любила и буду любить. Я тебя никогда не брошу. Всегда буду с тобой рядом», — шептала она ему на ухо, постанывая от наслаждения. «И ты меня люби. Прошу тебя». Ее губы были солеными, как селедка, луковыми, плотными. Она так жарко целовала его, словно знала, что и сама скоро умрет, и что надо успеть получить от жизни всю сладость и наслаждение. Она была уверена, что поступает правильно, что спасает его, помогая ему стягивать с себя тесное черное платье, словно избавляясь от тяжелого болезненного траура, под которым было все белое, кружевное, податливое, словно тающее в его горячих руках. И он, вконец озверев, распаленный и уже окончательно теряющий контроль над собой, впился губами в ее белую нежную шею.